Кухня. Фуз. Как происходил подбор артистов? Какие-то идеи были заранее? Рашид. Три роли не вызывали у меня сомнений. Витька, Мамонов и Сашка Баширов. Ну, с Витькой все понятно. Баширова я давно знал, сделал с ним много этюдов в ВГИКе. Петя Мамонов играл у меня в спектакле «Кроткая» по Достоевскому. Ему я тоже сразу позвонил и заручился его принципиальным согласием. Фуз. А Марина Смирнова? Рашид. Это не мой выбор. Я сначала хотел взять на эту роль девушку, которая действительно ширялась. Она в «Яхе» играла, совершенно замечательный человек. Но на тот момент не сложилось. Она была беременна и, естественно, в съемках участвовать не могла. Что делать? Я говорю Витьке, у нас времени совершенно нет, возьми девушку, с которой тебе будет не влом. И он сразу: «Маринка, Маринка». Я поехал в Питер, встретился, мы пришли к ней домой вместе с Сашей Башлачевым, пообщался, посмотрел фотографии и, собственно, еще ничего не решил, а Саш Баш говорит: «Ну что, нашел, давай бери». Марина очень дружила с Каспаряном, свой человек, все понимает, кроме того, в фильме акцент не на ней. Она там человек немногословный, загадочный, в общем, замечательно справилась. Фуз. Насколько окончательный вариант сценария отличался от изначального замысла? Рашид. Сценарий я несколько изменил, хотя и остался в канве. Но это сюжет. Я обещал его сохранить и свое обещание сдержал. Но все остальное отличается. Например, меня не устраивал финал. Парень ползет по какому-то рыку и кончается. У нас он встает и идет дальше. Это, кстати, все ерунда, будто фильм пророческий, предрекающий что-то. Главный герой в «Игле» не умирает. Если бы довелось снимать продолжение «Иглу-2», фильм наверняка бы начинался примерно так. Операционная, Петя Мамонов под маской и со скальпелем в руках оперирует Цоя.